Фамилию он произнес с таким откровенным подобострастием, что Боброву даже сделалось противно. «Что же вы тут находите особенно важного?» — спросил небрежно Андрей Ильич. «Как? Что же особенного? Помилуйте! Ведь он в правлении что захочет, то и делает. Его как оракула слушают. Вот и теперь правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он постройку осматривал. Это, кажется, до вас еще было. Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к черту. У вас задувка скоро окончится? Да уже почти готова. Но это хорошо. При нем, значит, и открытие отпразднуем, и начало каменных работ. Вы Квашнина самого встречали когда-нибудь?» «Ни разу. Фамилию, конечно, слышал. А я так имел удовольствие. Это ж я вам доложу, такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово». У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий, и голос, как труба иерихонская. Ну что за умница, ах, боже мой! Во всех акционерных обществах состоит членом правления. Получает 200 тысяч всего только за 7 заседаний в год. Зато уже, когда на общих собраниях надо спасать ситуацию... Лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам черное белым покажется. И они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное, он никогда и с делом-то вовсе не знаком, о котором говорит, и берет прямо апломбом. Вы завтра послушаете его, так, наверное, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился». А он в них столько же понимает, сколько я в санскритской языке. «На-ра-ра-ра-рам!» — фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь. «Да вот, на что лучше. Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водой сияет, и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает». Обжора он ужасный и действительно умеет поесть. Во всех лучших ресторанах известны битки а-ля Квашнин. А уж насчет бабья и не говорите. 3 года тому назад с ним прикомичный случай вышел.